Глава 41. Проклятый дар провидения. За два столетия до происходящих событий большинство жителей Южной Шотландии приняло пресвитерианство. Некоторые кланы Северной и Северо-Западной Шотландии последовали их примеру, но другие, например, Фрезеры и Маккензи, сохранили свою католическую веру. Особенно фрезеры, благодаря их крепким фамильным связям с католической Францией. В Беофордском замке была небольшая церквушка, где молился сам граф и члены его семьи, но местом погребения всех ловатов служило биолийское аббатство, изрядно разрушенное временем. Пол в алтаре, лишенном крыши, плотно устилали могильные камни. Это было тихое место, и, несмотря на холодную промозглую погоду, я иногда там прогуливалась. Не знаю, таил ли старый Саймон какие-нибудь планы по отношению ко мне, или испугался слов Джейми, сравнившим меня с Дейм Элизет. Оказалось, это была легендарная белая женщина или целительница, шотландский эквивалент белой дамы. Но больше никаких угроз я не слышала. Кроме того, я была уверена, что никто не посмеет напасть на меня среди надгробных камней умерших фрезеров. Однажды, через несколько дней после сцены в кабинете, я шагнула в пролом стены, окружающей разрушенное аббатство, и сразу обнаружила, что я здесь не одна. К порыжевшему могильному камню прислонилась молодая женщина, которую я видела у дверей кабинета Ловата. Ноги ее были вытянуты, как у аиста, руками она обхватила себя, чтобы согреться. Я было повернула в сторону, но она увидела меня и знаком подозвала к себе. «Вы моя хозяйка, леди Брохтуарах?» — спросила она тихим голосом, шотландским акцентом, хотя скорее это было утверждением, чем вопросом. «Да, а вы Мейзри?» Слабая улыбка осветила ее лицо. У нее было своеобразное, слегка асимметричное лицо, как на картинах Модильяни. Длинные черные волосы, рассыпанные по плечам. В них поблескивала седина, хотя она, несомненно, была еще молода. «Мне было видение», — сказала она. Широкая улыбка раздвинула ее слегка кривой рот. «Вы мысли читаете?» — спросила я. Ветер, гуляющий в осыпавшейся стене, унес вдаль звук ее смеха. «Нет, миссис, я читаю по лицам, а мое открытая книга, я знаю об этом». Какое-то время мы стояли рядом, глядя на небольшие подтеки грязи на камне и жесткую бурую траву, которой порос церковный двор. «Говорят, вы белая дама», — выпалила вдруг Мейзри. Я чувствовала, что она внимательно меня разглядывает, но не ощущала никакой нервозности, обычной в таких случаях. «Да, говорят», — согласилась я. «О!» Она не сказала больше ни слова, просто стояла и рассматривала свои ноги, длинные и элегантные, одетые в шерстяные чулки и кожаные сандалии. Мои собственные ноги, обутые более надежно, стали уже замерзать, и я подумала, что, наверное, она прозябла до костей, если находится тут уже какое-то время. «Что вы здесь делаете?» — спросила я. «Аббатство — прекрасное тихое место в хорошую погоду, но не в холодную зимнюю слякоть». «Я прихожу сюда подумать», — сказала она, погруженная в свои мысли, и слабо улыбнулась. О чем бы она ни думала сейчас, мысли ее были не очень веселыми. «Подумать о чем?» — поинтересовалась я, пристраиваясь на камне рядом с ней. На могильной плите была изображена фигура поверженного рыцаря, прижимающего к груди кинжал, рукоятка которого походила на крест. «Я хочу знать, почему?» — с жаром сказала она. Ее худое лицо вдруг побледнело от гнева. «Что, почему?» Почему я вижу, что должно произойти, но ничего не могу сделать, чтобы остановить это или изменить? Какая польза от такого дара? Это не дар, а проклятие, хотя я ничем не заслужила его». Она обернулась и злобно взглянула на Томаса Фрезера, безмятежно смотрящего из-под шлема, сложив руки на рукоятке меча. «А может, это твое проклятие, старый греховодник, или всей твоей проклятой семьи? Вы когда-нибудь думали об этом?» — неожиданно спросила она, повернувшись ко мне. Ее брови выгнулись дугой над карими глазами, в которых сверкали искры гнева. «Вы никогда не думали, что дар, который мы получили, нужен не нам, а кому-то другому, а мы из-за него обречены на страдания? Никогда не думали об этом?» «Не знаю», — медленно произнесла я. «Хотя, да, я тебя понимаю. Конечно, ты все время задаешь себе этот вопрос. Но почему я? И никогда не находишь на него ответа. Ты думаешь, что твой дар — это проклятие семейства Фрезеров заранее знать о времени смерти? Дьявольский замысел?» «Верно, дьявольский», — с горечью согласилась она.